Со временем Google смягчила ограничения относительно рекламных предложений на партнерских веб-сайтах, дав зеленый свет объявлениям с картинками и фотографиями. Она также предоставила крупным рекламодателям возможность отслеживать, где их рекламные объявления появляются, а где нет. И вместе с тем по-прежнему ранжирует рекламные предложения по степени популярности и суммы, которую компания готова заплатить. На страницах сайта google.com размещают только текстовые рекламные объявления в колонке справа. Несмотря на все деньги и усилия, брошенные на организацию электронного аукциона, на страницах Google, как и раньше, главенствовал поиск, причем бесплатный. Исследования показали, что пользователи сперва бросают взгляд на левую, более широкую колонку с результатами поиска. Постепенно разрасталась индустрия оптимизаторов поиска, программных средств, выводивших веб-сайты на более высокие позиции в списках. Однако долго удерживать свой сайт в первой десятке было сложнее, чем стать одним из победителей онлайн-торгов. Какой бы способ проникновения на Google не использовался, через поиск или рекламные объявления, все компании стремились занять самые высокие позиции. Фредерик Маркини, генеральный директор фирмы iProspect, специализирующийся на интернет-маркетинге, в этой связи заметил: «Исследования подтверждают, если адреса вашего сайта нет на первых трех страницах с результатами поиска, то есть в первой тридцатке, вы, образно говоря, установили свой бигборд в лесу, его никто не увидит». У Google, сотрудничавшей с Yahoo, AOL, Yoslink и AskJeeves, завязались партнерские отношения с большинством крупнейших и известнейших интернет-компаний. Количество пользователей и степень известности бренда компании росли также благодаря ее партнерам во всемирной паутине, на страницах которых располагалось окно поиска Google. Со временем эта сеть, приносящая ее участникам реальный доход, разрослась до 25 тысяч сайтов. Интернет-революция фундаментальным образом изменила характер рекламы и продвижения товаров и услуг, и Google готовилась извлечь из этого максимальную выгоду. Она помогла ряду небольших компаний выйти на новые, более выгодные позиции, прежде чем руководители гигантов из списка Fortune 500 осознали, что на рынке происходят перемены. Теперь компании имели возможность нацеливать свою рекламу непосредственно на заинтересованных в ней потенциальных покупателей. Пользователи же могли бесплатно искать в интернете интересующую их информацию и наводить справки о товарах, а потом щелкать по рекламным объявлениям, если они им интересны. Щелкнув по рекламной ссылке, пользователь попадает на сайт рекламодателя, где может за пару минут оформить заказ на товар. Для того, чтобы приобрести что-либо, не нужно идти в магазин, достаточно просто заполнить бланк заказа на соответствующей веб-странице. Компания Google наконец-то стала успешной и в финансовом плане. В 2002 году ее объем продаж составил $440 миллионов, а чистая прибыль — $100 миллионов. Правда, информация эта не была обнародована, так как Google по-прежнему оставалась закрытым акционерным обществом. Главным источником доходов были текстовые рекламные предложения, украшавшие страницы с результатами поиска на google.com, а также страницы сайтов многочисленных партнеров компании. Поскольку информация о финансовом прогрессе Google держалась в тайне, Брин, Пейдж и Шмидт могли и дальше развивать компанию максимально агрессивно, не оглядываясь на конкурентов. Они не распространялись о ее финансовых результатах, потому что не хотели, чтобы другие игроки рынка интернет-технологий, в частности Microsoft и Yahoo, узнали о том, какие прибыли ей приносит подобная система размещения рекламы. Это побудило бы конкурентов вложить большие деньги в разработку новых поисковых систем или же приобрести уже существующие. Получив столь солидные преимущества на старте, Google будет расти быстрыми темпами и в дальнейшем, ведь рекламодатели постепенно переносят миллиардные рекламные бюджеты с телевидения, радио, газет и журналов в интернет. Компания, некогда специализировавшаяся на одном лишь поиске информации, теперь заняла центральное место на рынке интернет-рекламы.